Нет сомнений, что будь у нее чуть больше времени, Сияна сумела бы придумать толковый план. По крайней мере, лучше того, которым она в итоге воспользовалась. Просто построила портал на территории Южного форта, ворвалась в него, оказавшись во дворе дикарской штаб-квартиры, поскользнулась, едва не свалившись в гигантскую мусорную кучу, и радостно вскрикнула, увидев стоящий возле виселицы фургон. И ведь нельзя сказать, что Сияна действовала неправильно. Просто она не владела всей информацией. Воеводы убедили, что фургон похитили шапки. Она не ждала подвоха, не сомневалась, что справится с ними, и понятия не имела, что за каждым ее движением внимательно следит Клопицкий. И в тот самый миг, когда Сияна подбежала к фургону, на ходу выкрикивая заклинание грузового портала, «Леня, ты же умер!» активировал скрытые в грузовике артефакты, и выскочивший из разбитой кабины паук бросился на воеводу. А следом появились еще два монстра. Клопицкий решил, что присутствие единственного голема-охранника покажется недостоверным.